Глава 6. Китай. Цитайхэ. Июнь 2011 года. Шенли аккуратно подогнал свой старенький «Опель» к воротам лагеря международных наблюдательных сил, но вовремя заметил отмашку военного с автоматом на шее. Он дисциплинированно отъехал на десяток метров подальше под тополь с раскидистыми ветвями. Заодно от солнца можно скрыться. Вообще-то место под этим деревом и считалось его стоянкой. Шенли купил его у господина Ма. Сколько он приложил к этому сил, знает только великий Юйди, верховный владыка вселенной. С того самого дня, когда военные европейцы с позволения губернатора Цитайхэ развернули свой лагерь в 10 километрах от города, господин Ма быстро сообразил, где ему искать выгоду. Дело в том, что он имел большой таксопарк и сразу взял в администрации подряд на развозку господ офицеров. Кому в бордель, кому на съемную квартиру, кому просто покутить после дежурства. Водители, состоящие в корпоративе господина Ма, не позволяли частным таксистам приближаться к воротам лагеря. Шенли, чтобы купить право на перевозку, полгода околачивал пороги уважаемого владельца таксопарка, чтобы он разрешил выделить патент на развоз европейцев. Пришлось заплатить 100 юаней за слово господина Ма и ежемесячно приносить тому еще 30 юаней от дохода. Господин Ма не злой, он хорошо понимает нужды простых работяг, не давит их жестокой рукой, как в других городах. А земля? Что земля? Она была плохой. Рис не посадишь, помидоры с огурцами не вырастешь. Главный доход теперь – аренда. И военные исправно платили налог в казну города. Всем хорошо. На эти деньги губернатор уже отремонтировал дороги на центральных улицах, обновил фасады домов, открыл несколько питейных заведений для европейцев, приносящих доход не меньший, чем за арендуемую землю. Поэтому Шенли был спокоен за доходы города и за свой патент. До вчерашнего дня. Странная история приключилась с водителем после рабочего дня. Шенли, как всегда, остановился возле харчевни дядюшки Сю, где подают вкуснейшую в округе пшеничную лапшу с мясом или с овощами. Дешево, сытно и вкусно. Мужчина давно пристрастился к готовке старика. А еще здесь можно попробовать лао-мянь, тянутую лапшу, которая популярна чуть ли не во всем Китае. Обжаренную с говядиной, с овощами и зеленью, ее подают с мясным бульоном. Привыкаешь – за уши не оттащишь. Так вот, когда Шенли сел за столик в приятном предвкушении заслуженного ужина, его никто не ждал дома. Семья жила на юге, а сам таксист в свои 29 лет еще не женился. Бывает и так. И нередко. К нему подсел странный мужчина с необычным разрезом глаз и формы лица. То ли метис, то ли вообще не китаец. Но говорил он на местном диалекте отменно, много смеялся и шутил. Даже заказал кувшин черного дракона, крепкого пива. Почему бы не выпить? День прошел удачно, заработано больше 50 юаней. Шенли охотно поддержал идею и просидел рядом с парнем со смешным именем Бэй, что означало «белый». В чем соль имени, таксист не понял, но собеседник хохотал до упаду, когда рассказывал, какой у него папаша юморист. Оказывается, у Бэя еще три брата. Догадайся, какие у них имена. Лян – синий, Хэй – черный, Ин – серебряный. Шенли хохотал вместе с новым товарищем, прекрасно понимая, что его разыгрывают. Но было весело. Они выпили еще один кувшин пива, съели по две порции пельменей с мясом. Бэй почему-то наотрез отказался от пельменей с капустой, пояснив, что с детства перекормлены ими. Смотреть даже не хочет на такое блюдо. Вышли из харчевни, обнявшись. Шенли еще помнил, что грозил пальцем Бэю и предупреждал, какие в городе нравы. Пусть здесь губернатор и поставлен следить за порядком, но истинным хозяином считается господин Ксу из клана Белых Тигров. Уважаемая семья, уважаемые люди. Он здесь решает, кому работать, а кому служить во благо клана. Вот Шенли, он работает, но идти к кому-то в услужение не-не, гордость не позволяет. Бэй тепло попрощался с таксистом и, покачиваясь, пошел по вечерней улочке, освещенной разноцветными фонарями, ежесекундно раскланиваясь с прогуливающимися молодыми дамами с кавалерами под ручку. Проследив за отъезжающим опелем до поворота, он как бы невзначай поднес руку к правому уху и пробормотал. «Дельта, это Альфа, как дела?» «Альфа, все в порядке», — прошелестел голос в гарнитуре. «Птичка окольцована, теперь никуда не денется. Уходим к точке сбора». Странность для Шенли состояла в том, что новый знакомый всю выпивку оплатил сам, кроме ужина таксиста. Он не пытался набиться в друзья или просить посодействовать с работой, хотя по одежде видно, что сильно поистрепался. Так, по личному мнению водителя, не могло быть. Обычно обстояло наоборот. Его бедные товарищи с радостью соглашались за чужой счет, если предоставлялась такая возможность сытно покушать. Червячок беспокойства начал грызть изнутри, здорово мешая работе. Шенли задумчиво тарабанил пальцами по баранке автомобиля, не забывая посматривать на ворота КПП, откуда должен выйти важный господин. Кажется, он русский, но хорошо говорит на путунхуа, ничем не хуже местных болванов, глотающих слова, как вареный рис. Кажется, этот русский еще и маг. Одет необычно, не как все офицеры из лагеря, поголовно в камуфляжной форме. Сейчас это модно, а где-то даже и практично. У Шенли дома висит гражданский вариант камуфляжной куртки и штанов для воскресных путешествий за город. Русский ходит в каком-то странном мундире и нисколько по этому поводу не парится. Без смущения заходит в магазины, в лавочки, что-то покупает, а потом едет к себе домой на окраину Цитайхэ, где арендное жилье очень дешевое. У постоянного клиента Шенли двухэтажный домик из дикого камня, красивый ухоженный сад, асфальтированная дорожка возле ворот. Молодой мужчина подозревал, что русский выбрал самый дорогой из всех дешевых вариантов. Он бы тоже здесь поселился, если бы знал, что такой домик сдают в аренду. «Давно ждешь?» Голос мага раздался неожиданно, и Шенли едва не подскочил на сиденье. Каким-то образом русский открыл дверцу и тихо сел в соседнее кресло, пристроив изящную трость между ног. «О, господин, простите, задумался?» Лихорадочно схватившись за ключ зажигания, провернул его. Опель мягко заурчал. «Что ты так суетишься?» — посмотрел на него маг. «Езжай спокойно. Сегодня нигде останавливаться не будем. Сразу ко мне домой». Шенли успокоился и погнал машину по дороге в город. Асфальтированное полотно только недавно обновили и сделали разметку. Теперь можно ехать, не боясь, что раздолбишь подвеску или проткнешь колесо. Замечательно стало. «К тебе в последние дни никто из незнакомцев не подходил?» — неожиданно спросил русский. «Иностранцы какие-нибудь, например, с просьбой передать кошечку дальней родственнице, живущей в посольстве Британии в Харбине». Шенли на мгновение задумался. Вопрос был странным, но просто так клиент никогда не спрашивал. «В Харбине нет посольства Британии», — ответил он. Мак рассмеялся. Смех его был мелкий, словно катящиеся камешки с холма, слегка напрягающие своим необычным тембром. «Ты хорошо осведомлен о таких вещах, Шенли», — сказал он, отсмеявшись. «Кто бы мог подумать, что простой таксист знает, где не должно быть иностранного посольства?» «Об этом многие знают», — пожал плечами Шенли. «Так что насчет моего вопроса?» «Нет, господин, никто не подходил», — почему-то сразу вспомнился веселый парень Бэй. «Я с иностранцами как-то не схожусь. Никто не подходил, кроме друзей. Мы частенько собираемся за кружкой пива». «Понятно», — кивнул маг. «Ты мог бы мне помочь, а я заплачу хорошо». «О чем вы, господин?» Шенли не нравились такие просьбы. Зачастую за ними стояли проблемы жизненного характера. Путаешься в чужие проблемы, потом придется убегать, сломя голову. А ему не хотелось ломать свою размеренную жизнь, входившую, казалось, в спокойное русло. «Если к тебе неожиданно или просто так обратятся иностранцы с любыми вопросами, странными, глупыми или обычными, постарайся запомнить их и рассказать мне. Хорошо будет, если и лица запомнишь». «И все?» Шенли опять вспомнил вчерашнюю встречу. Бэй он никогда в Цейхау не видел, но приятель никаких вопросов не задавал. Больше о себе рассказывал. Но ведь Бэй не иностранец, ну, полукровка. Русский же не таких в виду имеет. «Я не требую от тебя каких-то усилий», — пожал плечами русский. «Просто передавай мне все разговоры с иностранцами». Таксист, аккуратно снижая скорость, свернул с центральной автострады и нырнул в узкую подворотню, через которую планировал выехать на дорогу, ведущую на западную оконечность города, где поселился русский маг. Через 5 минут он уже притормаживал возле двухэтажного домика. «А у тебя есть какой-нибудь хороший и надежный знакомый, чтобы присматривал за моим домом?» — вдруг спросил маг. «Не нужно находиться внутри или во дворе. Просто приглядывать. Кто приходил, интересовался хозяином». «Если подумать, найдется парочка друзей», — припомнил Шенли. «Я могу поговорить с ними. Но как их уговаривать? На какую сумму?» Русский снова рассмеялся, даже изобразил аплодисменты. 5 юаней в день, улыбаясь, сказал он, открывая дверь. Напротив меня хозяин сдает дом в аренду. Я снял его на месяц. Вот там он и будет сидеть, никому ничего не объясняя. Из окон хорошо просматривается вся территория. 5 юаней в день? Отлично, есть с чего начинать переговоры, пошутил таксист, но сердце сжалось в тревоге. Его втягивали в какую-то непонятную аферу. Вот так всегда бывает, когда человек, которого ты мало знаешь, начинает прощупывать твою готовность к какому-то малозначительному делу. И вроде бы ты здесь совсем ни при чем, а потом проблемы обрушиваются глыбой, храня под собой. Волхв попрощался, уже вылезая из машины, предупредил, что завтра с утра ждет его в назначенное время и с желательным ответом на его просьбу. «Никто никуда не пойдет», — Никита решительно пресек дальнейшие разговоры, как только услышал, что Бэй, тот самый веселый южанин со странным разрезом глаз с позывным «Альфа», известный молодому волхву как капитан Савчук. Именно ему предстояло играть роль случайного знакомого. Капитан хорошо знал китайский, практиковавший как раз северное наречие языка, так что Шенли ничего не заподозрил. Хотелось надеяться, что ничего не заподозрил. Для акции Савчук специально подбирал ребят худощавых с таким типом лица, чтобы Назаров смог успешно наложить чужую личину, особо не заморачиваясь с физиологическими особенностями разных типажей. «Да почему, Никита Анатольевич?» — удивился Савчук, успевая царапать карандашом на листке бумаги план дома Хазарина. «Ломакин в раз раскусит магическое плетение, которое мы используем для превращения чистого русака в желтолицого брата». Никита категорически скрестил руки. «Это авантюра, капитан. Нельзя рисковать людьми». «Эх, какой план проваливается», — вздохнул Лишай. «А так все четко складывается. Этот таксист сам завел разговор про заработок. 5 юаней в день за просто так?» «Казарин обязательно захочет посмотреть на человека, нанятого на работу», — поддержал Никиту Мишин. Опытный волхв сидел на диванчике и листал журнал на английском языке. Судя по обложке, какой-то проспект по распродаже мужского белья. «Визуально его обмануть можно, но следует держать в уме вариант, когда Хазарин вздумает прощупать истинную сущность нанимаемого работника. А он обязательно проверит». Шенли говорил, что русский маг задавал странные вопросы. Дескать, были у него контакты с иностранцами, никто не спрашивал какую-нибудь глупость. «О чем я и толкую?» — назидательно поднял палец Никита. «Ломакин уже на животном уровне чувствует подвох. Как же хорошо, что портал дает нам фору. Есть еще 4 дня, чтобы досконально просчитать реакцию Хазарина. Нельзя подходить к нему, господин капитан, раскусит в раз». «Тогда что делать?» — почесал затылок горох с позывным Бета. Он сидел в кресле-качалке возле двери и с довольным видом раскачивался взад-вперед, придерживая рукой лежащий на коленях букет. Таким образом, горох выполнял функцию охраны. Никита не видел смысла держать бойца во дворе, когда 3 волхва окружили арендуемый дом сплошным кольцом ловушек и сигналок, реагирующих на человека. Животные вроде кошки или собаки могли свободно бегать, не активируя маячки. Пока все было спокойно. «Нужен аутентичный китаец», — с умным видом ответил Савчук, аккуратно пририсовывая стрелку, идущую сверху к дому Хазарина. «А потом аккуратно изъять его и заменить нашим». «Дельная мысль», — одобрил Мишин. «Я тоже об этом думал. Но нам, как я понимаю, нужно знать, где находятся заложники». «В доме», — уверенно ответил Колосников. «Больше нигде. Перед встречей с Никитой Ломакин может перевести их в другое место для перестраховки или оставить на месте, но с охраной». «Полагаешь, с собой он их не возьмет?» — задумался Никита, перебирая фотографии дома, в котором поселился и жил Хазарин. «Дельта постарался, то бишь Ваня Стыцко, отвечающий за экстренную связь с базой». «Не возьмет, а постарается захватить именно тебя. Для Хазарина это вопрос престижа и профессионализма», — рассудил Мишин. «Так что у нас с планом?» Савчук отодвинул от себя листок и полюбовался рисунком. «Господин прапорщик, вы готовы его озвучить?» «Командир здесь один, а я лишь тень за вашими спинами», — ухмыльнулся Никита. «Техническая поддержка», — добавил Гамма, то бишь Лишай, который прикрывал Никиту во время прорыва группы через автостраду. «Такой же худощавый, как и все здесь находящиеся, с видом человека, которого можно толкнуть или обидеть словом, не ожидая в ответ жесткого отработанного удара по печени или в основании черепа». «Тогда, пожалуй, начну». Савчук жестом руки показал, чтобы все подошли к столу. Горох остался качаться на месте. С поста его никто не снимал. Итак, первая фаза операции – поставить наблюдение за домом Хазарина после того, как таксист Шенли найдет для него подходящего человека. Аккуратно убираем, прячем до окончания всей акции. Этим займется Лишай. На тебе визуальный контроль. Понял. Потер ладонью кулак боец и осклабился. Вторая фаза – сама встреча. На нее пойдет Никита Анатольевич с поддержкой Мишина. Савчук посмотрел на волхвов, ожидая возражений, но все молчали. А также я и Горох. Колосников с Лишаем, Кротом и Иваном освобождают заложников и по намеченному маршруту уходят из города, ныряя в первый же телепортационный тоннель. Нас не ждете, это понятно? Так точно, в разнобой ответили бойцы. Третья фаза – захват Хазарина. Савчук почесал карандашом висок. Самое опасное и непредсказуемое. Здесь командуют волхвы. Ваше предложение. Говорить можно до бесконечности и варианты строить неблагодарное дело, ответил Никита. Ломакин может устроить засаду с десятком даосов, чтобы нас нейтрализовать, а может и один прийти. Все зависит от его эго. Бойцы такого уровня зачастую теряют со временем чувство опасности и бывают неосторожны. Ошибки в развитии ситуации, в предположениях, но я предпочитаю не рассчитывать на провалы противника. Господин Мишин будет прикрывать меня от возможных атак китайских магов, а капитан Горох контролирует территорию, где будет встреча. За день до часа Х я дам знать Хазарину, что нахожусь в городе. Посмотрим, как он будет реагировать. С тех самых пор, когда след Хазарина был утерян, казалось, если не навсегда, то надолго, Никита представлял, как он встретится со своим личным врагом. «Время лечит», — говорят умные люди, но юноша даже не представлял, насколько это утверждение ему не подходит. Странное ощущение. Ему хотелось справедливой кары для отступника, посмевшего поднять руку на любимого человека. Если бы с Никитой работал психолог, он бы непременно рассказал о проблемах, тянущихся с детства, спровоцированных отсутствием родителей, о недостатке ласки и нежности, любви и заботы, что в конечном итоге постаралась дать ему Тамара. Она стала для молодого волхва и матерью, и лучшим другом. Даже отцовские интонации у нее иногда проскальзывали. Забавно, но Никита не стал бы спорить с психологом. Может, оно так и было. А сейчас рядом был враг, всего лишь на другой улице, ожидающий Никиту с не меньшим желанием. Проникнуть в Цитайхэ оказалось совсем просто. По телепорту группа Савчука вышла в нескольких километрах от города, и Никита со своими помощниками-волхвами нацепил чужие личины на бойцов и на себя. 8 крестьян в длиннополых шляпах, потертых одеждах, под которыми у каждого скрывался бриз, с лопатами и граблями, не теряя ни минуты, пошли пешком в город. Эдакая наемная бригада землекопов или огородников, возвращающихся домой. Пространственный пробой, на который ушло много энергии, выдал кратковременный всплеск магического фона, который не смогли уловить местные станции контроля. Мало ли таких всплесков. Даосы в международном лагере ежедневно выбрасывают энергии в 3 раза больше. Оказавшись в Цитайхэ, группа почти сразу же сняла небольшой домик на 2 недели. С арендатором договаривались Савчук и Никита, так и не убравшие из себя личину китайских жителей, превратились в обычных деловых клерков, ищущих дешевое жилье. Установили наблюдение за лагерем и вскоре получили первые результаты. Хазарин часто пользовался услугами одного и того же водителя, привозившего и отвозившего его в город. Савчук, ставший рубахой парнем по имени Бэй, познакомился с Шенли, и пока распивал с ним пиво, Ваня Стыцко прицепил следящий маячок под днище машины. И на следующий день они знали, где проживает Хазарин. Никита несколько раз прошелся вдоль его дома, пока Ломакин находился на работе, но аур шута и мотора он не нащупал. Не помогли в поиске и спящие метки, давно заякоренные в ауре его агентов. Возможно, что ее умело блокировали, изолировали от внешнего мира. Никита тоже так мог сделать, поэтому и не переживал особо. Рисковать сейчас на первой стадии операции не стоило. Можно попробовать проникнуть в подсознание своих людей через радугу, но Никита с отвращением отбросил эту идею. Группа тут же передислоцировалась на соседнюю улицу, сняв еще один дом, попутно купив пару подержанных машин местного автопрома. Сейчас они находились во дворе, накрытые брезентом. За день до назначенной встречи на телефон шута было послано сообщение, что Никита в Цитайхэ. Через полчаса после на экране высветилось несколько строк. Сегодня в 22:00. Восточная промзона. Пустырь за складами Ксинлимин. Прошу без сюрпризов». «Гад!» — не выдержал Никита. «Что такое?» — удивился капитан. «Встреча назначена на сегодня. Говорю же, Ломакин очень опасный тип. Решил не давать мне времени на подготовку, ошеломить, чтобы я не смог ничего придумать. Хорошо, что у нас все готово, и он не подозревает об этом». «Телефон в руках Хазарина», — сделал вывод Савчук. «Сейчас рабочий день. Не может же заложник быть все время рядом с Волхвом и отвечать на все входящие?» «Ну, одно нам точно известно», — задумчиво произнес Никита, изучая карту города. «До сегодняшнего дня Хазарин вел себя спокойно, не подозревая, что за ним присматривают. Что по объекту А?» «Лишай следит за домом, не отрываясь. Посторонних гостей не было. Никто не приходил, не выходил. Пусто», — ответил капитан. «Иван присматривает за Шенли. Как только тот поедет в лагерь, чтобы забрать Хазарина, сразу предупредит. Колосников и Крот после сигнала выдвигайтесь на объект А». «Есть?» — откликнулись бойцы. «Бриза на всех?» Посмотрел на Савчука, получил утвердительный ответ. «Тогда через полчаса выезжаем. Нужно осмотреться на месте, определиться, как будем встречать Хазарина». Машину вел Горох, оказавшийся фанатом всего движущего и рычащего. Савчуку не раз приходилось его осаживать, чтобы местная полиция не заинтересовалась летящим, как на пожар, автомобилем. Камеры видеонаблюдения стояли почти на каждой улице и на перекрестках. Капитан разложил карту на коленях и периодически корректировал курс. Чтобы добраться до указанного места, пришлось доехать до центра, оставляя справа от себя новейший комплекс жилых домов и деловых офисов, растущих как грибы после дождя. Обогнув его, свернули направо, потом еще раз, и оказались на противоположной стороне. Ориентироваться в бесконечных указателях оказалось сложно, да и карта, мягко говоря, привирала. Но Савчук разобрался в хитросплетениях китайских иероглифов и вывел Гороха точно на промзону. Это был обычный ремесленный промышленный район, забитый автомастерскими, мойками, большими магазинами, какими-то заводиками и складами. Оживленная дорога распадалась на десятки мелких ответвлений. Свернув не туда, можно уехать совсем в другие дали. Пару раз останавливались, чтобы расспросить, где находится загадочный Ксинлимин. Наконец повезло наткнуться на пожилого велосипедиста, флегматично крутившего колесо своего скрипучего транспорта навстречу машине. Китаец охотно показал на карте, как проехать на склад, и добавил, что там еще куча пустой земли. Застройщиков мало, поэтому найти искомое место весьма проблематично. Сам склад оказался огорожен темно-синим профлистом и тянулся вдоль пустыря метров на 300. Горох проехал по гравийной дороге вдоль забора, выискивая проход, но все оказалось тщетно. На другую сторону придется идти пешком, о чем и сказал Никита. Машину припарковали возле продуктового магазинчика, чьи стены были увешаны многочисленным мелким товаром. Все вышли наружу, разминая ноги. «Мы с капитаном пройдемся, а вы пока себе водички купите», — пояснил Никита. «А пивка?» — прищурился Горох. «Старший разрешит? Пожалуйста, но водителю пить запрещено». «Эх, ну вот», — сокрушенно вздохнул боец, выглядевший в личине китайца довольно забавно, когда услышал категоричный отказ. «Бутылка пива допустима по местным законам», — проявил осведомленность Мишин и подмигнул ему. «Ладно, развлекайтесь», — усмехнулся Савчук, — «только не увлекайтесь». Вдвоем они пошли дальше, взбивая сухую пыль. Внимательно поглядывая по сторонам, Савчук не забывал подсказывать. «Смотри, Никита, машину можно прогнать дальше. Если придется убегать, то лучше всего стоять возле выезда на автостраду. Грузовые фуры могут закрыть тачку, чтобы она не примелькалась со стороны склада». «Можно и так», — согласился Никита. «Ага, вот и проход. Заглянем?» И в самом деле между забором нужного склада и следующего за ним ограждения из зеленой жести находился узкий проход, по которому они проскользнули на пустырь. «Ничего необычного», — оглядевшись, прикинул Никита. Заросшие жестким бурьяном и выжженной на солнце травой, площадка размером 200 на 200 метров идеально подходила для встречи магов. Никита подумал, что Хазарин не зря назначил здесь рандеву. Подходит для боя. А что такое бой магов, знают все причастные к тайнам колдовства люди. Это взрывы, эффектная пиротехника, повышенный магический фон, от которого у обычных людей происходят всевозможные расстройства здоровья и многочисленные разрушения. Савчук же рассматривал пустырь с тактической точки зрения, переживая, что спрятаться-то и негде. Разве что за экскаватором, стоящим возле котлована, или за горами земли, вынутой из него. Левее от техники проходила накатанная грузовиками дорога и исчезала между деревянными вагончиками и постройками в виде дешевых фанц. «Мне кажется, оттуда приедет», — ткнул пальцем в мешанину построек капитан. «Больше сюда нет дорог. Не полезет же он по узкому проходу». «Кто его знает?» — задумался Никита. «Ты определился с засадой?» Вместо ответа Савчук жестом полководца показал на экскаватор. «Тогда и Мишина с собой возьмите. Я не хочу сразу же раскрывать свои козыри», — решил молодой Волхв. Промзона находилась на другом конце города, и связь по внутренней гарнитуре перестала работать. Просчитав и такой вариант, Никита с Савчуком решили закупить дешевые мобильные аппараты и с их помощью поддерживать связь между группами. Контрразведчики, правда, предупредили Никиту, что любой разговор по сотовой связи записывается и анализируется по ключевым словам. Комитет безопасности Китая разработал алгоритм, способный вычленять из сотен звонков самые перспективные для оперативной разработки. А русская речь берется на контроль. Переговоры, даже короткие, сразу заинтересуют местную разведку. Поэтому вместо разговоров будут использоваться английские кодовые фразы, каждая из которых имела свой смысл. Даже таблицу составили и отработали устно, чтобы не запутаться. Калошников связался с Никитой около 7 часов вечера. «Партнеры договорились о встрече», — коротко сказал он и отключился. Это означало, что Хазарин выехал из лагеря и направляется домой. Оставшаяся в городе группа перешла в режим ожидания. Леша и Крот сидят в засаде, а Ваня, Стыцко и Волхв едут сейчас за Ломакиным. «По коням, господа!» Никита почувствовал возбуждение, к которому примешивались нотки страха. «Да, он боялся, потому что был адекватным человеком и понимал, с кем придется столкнуться. Хазарин ни за что не даст себя депортировать в Россию, а значит, будет драться насмерть. В принципе, такой подход Никита устраивал. Слово, данное великому князю, всегда можно аннулировать в связи со смертью данного субъекта. Странно, что Никита не подумал о возможности своей гибели. Он вообще не допускал такого варианта. «Никита, а если Ломакина просто грохнуть?» Капитан Савчук словно прочитал мысли молодого помощника. Он видел состояние парня, от которого зависел исход операции. «Один точный выстрел я обеспечу. Завалим и ходу. Я слышал разговоры, какой он сильный волк. Зачем рисковать людьми и собой?» «В том-то и дело, что обычной пулей его не взять. Маги не ходят на опасные встречи без защиты», — невесело усмехнулся Никита. Снова запиликал телефон. Колосников предупредил, что Хазарин заехал домой, пробыл там полтора часа и на темно-синем Даймлере отбыл вместе с тремя китайцами в неизвестном направлении. В 20.00 Лиша и Крот проникнут в дом Ломакина и проведут там обыск. У него трое помощников. Закончив чтение сообщения, Никита выскочил в реальность. Полагаю, это и есть его ученики-даосы. Едут сюда. Пустырь окутался мягкими сумерками. Брошенный рабочими бульдозер, за которым укрылся Савчук с помощниками, длинная стена склада, ограждающая клочок земли от любопытных глаз, показались Никите чем-то сюрреалистичным, уже пройденным в его жизни моментом. Поежившись от прохладного ветра, налетевшего с северных холмов, он не стал никуда уходить, а так и стоял посреди площадки, затолкав руки в карманы куртки. Один, сигнализируя тем самым о своих намерениях. Разве не этого момента он ждал 2 года? Отступник должен понять, что отсюда уйдет только один. Не будет Никита передавать Ломакина в руки императора. Никто не понимает, как опасен Хазарин. Пустырь осветился фарами подъезжающего автомобиля. Даймлер переливался на невидимых рытвинах, недовольно урчал, когда скреб днищем траву. Наконец он заехал на площадку, описал полукруг и остановился напротив Никиты в 30-40 шагах от него. Фары мигнули, переключившись на ближний свет. Двигатель, пророкотав напоследок, заглох. И сразу стало тихо. Никита уже знал, что в доме Хазарина шута и мотора не было. Обхитрил его господин Ломакин, просчитал вариант с проникновением. Ну что ж, на войне всегда будут потери. Никуда не деться от суровой прозы жизни. Темная фигура встала напротив машины, не загораживая свет. Все правильно. Противник должен находиться в невыгодном положении. Никита сознательно не стал уходить в сторону. Щиты выставлены, боевые модули активированы, все нужные скрипты настроены на мгновенное раскрытие. «Похвально, Никита Анатольевич», — первым заговорил Хазарин. «Я не ошибся в твоем стремлении спасти друзей. Они же друзья тебе ведь, так? Не знаю, каким образом тебе удалось незаметно добраться до Цитайхэ, не привлекая внимания местных властей, но впечатляет. Впрочем, для готового иерарха это совсем не трудно». «Использовал паспорт трудового иммигранта», — усмехнулся Никита, не вынимая из кармана в куртке руки. «Знаете, господин Ломакин, есть такая опция для соседних стран. Китайцы частенько пользуются дешевым трудом корейцев и манчжур». «Наверное, личину наложил», — охотно отозвался Хазарин, как будто хотел поговорить. «Впрочем, плевать. Ты хотел меня видеть? Я перед тобой, мальчик. Какие претензии ко мне? Я душевно разговаривал с твоими людьми, и они утверждают, что ты приложил немало усилий, чтобы встретиться со мной». «Где они? Может, для начала вы отпустите их?» «Ты или глупый, или искушен в хитрых комбинациях». Хазарин сделал два шага вперед, но все равно стоял довольно далеко от Никиты. «Разве твои люди не проверили мой дом?» «Ох, никого не нашли. Сожалею». «У меня нет помощников», — сжал зубы Никита. Ломакин ерничал. Впрочем, это к лучшему. Пусть враг считает его недоучкой, выскочкой, влюбленным романтиком, стремящимся остановить летящую с горы гранитную глыбу. «Я надеялся, что вы окажетесь благороднее и справитесь за свой мерзкий поступок». «О чем ты, малыш?» — наигранно удивленно спросил Волхв. Впрочем, он не старался скрыть эту интонацию. «А, я и забыл. Кстати, как поживает твоя супруга, такая прелестная девушка, Тамара, кажется? Знаешь, я рад, что помог вам обрести друг друга через препятствия и приключения. Так увлекательно, романтично. Впрочем...» Хазарин резко оборвал свою речь, достаточно накалив Никиту своими рассуждениями. Что-то крикнул, повернувшись к автомобилю. Послышалась приглушенная возня, а потом в воздухе повис матерок мотора. Никита с облегчением увидел мужиков живыми и здоровыми. За их спинами маячила еще одна фигура, похоже, даос. Никите стало интересно. Колосников передал информацию о троих. Если один из них сел за руль Даймлера, а двое на заднее сиденье, как уместились там ласточкины мотор. Неужели одного на пол кинули? Тогда бандит костерит почем зря. Наверное, его ногами попирали довольные китаёзы. Местный даос демонстративно достал нож и приставил его к горлу шута. Хазарин молчал. Выждав какое-то время, китаец убрал оружие и разрезал веревки на руках пленников, что-то негромко мяукнул и толкнул их в спину. Мужчины, еще не веря, пошли навстречу Никите, постоянно оглядываясь. Опальный Волхв продолжал неподвижно стоять на месте, скрестив руки на груди. В обычном цивильном пиджаке и штанах из легкой хлопчатобумажной ткани он походил на британского колониста, пришедшего к аборигенам для переговоров о покупке земельного участка за пару десятков старинных ружей. Такой же надменный и уверенный в своих силах. «Уходите отсюда», — Никита не дал опомниться помощникам. «Между складами есть небольшой проход. Пройдете по нему на другую сторону. На стоянке большегрузных фур стоит легковой автомобиль. Номер, цвет. Дождитесь моих людей и уезжайте вместе с ними. Документ в порядке? Впрочем, сейчас это не важно. Без них обойдетесь». «А как же ты, хозяин?» — потер руки мотор. «Поговорю с этим важным господином», — кивнул в сторону Ломакина Никита. «Слишком много претензий у нас друг к другу». «С ним в машине три мага», — прошептал шут торопливо. «Будьте осторожны, Никита». «Идите же, Мартын Иванович», — Никита нетерпеливо пошевелился. «Идите. Я освобождаю вас от службы. Свою работу вы сделали хорошо. Ваш гонорар лежит на банковской карте». «Спасибо», — растерялся Ласточкин. «Идите же», — махнул рукой молодой Волф. «Хочу закончить до полуночи. Не мешайте». «Итак, ты убедился в моем благородстве, как и мечтал, да?» Хазарин поменял положение рук. Теперь они находились внизу и быстро двигались, сплетая невидимые нити рун в единое целое. Кастования атакующих и оборонительных плетений постепенно окутывали фигуру мага. «Что ты скажешь мне напоследок? Так и быть, я передам молодой вдове твои прощальные слова». «Не понадобится. Я пришел наказать тебя». «За что?» «За мою жену, княжну Тамару, которую с твоей помощью похитили и напичкали магической дрянью. Если ты знаешь, каково это — чувствовать угасающий дар и мучиться от фармагиков, тогда и вопросы не нужны. «Только и всего», — фыркнул мужчина. «А я-то голову себе едва не расшиб, гадая о причинах охоты на меня. Так не по моему статусу проблема». Никита отметил, как трое даосов расположились полукругом в 20 метрах от него и старательно выписывали сложные фигуры разнородных стихий. Молния, лед, воздушное копье. Как только они закончат, Хазарин начнет атаку. Правда, у китайцев плохо получалось с первого раза правильно связать нити. Воспользовавшись моментом, он послал своих разрушителей, которые мгновенно вписались в структуру магических вязей и стали ждать активации. «Ты оскорбил честь и достоинство высокородной», — холодно ответил Никита, без суеты заканчивая приготовление. «За это однозначно смерть. Родственники моей жены хотят пообщаться с тобой, но я не дам им такой возможности». Два волхва стояли друг против друга и неспешно наращивали потенциал своего удара, одновременно с этим выстраивая многослойную защиту. Казалось, им доставляет удовольствие ощущать взвинченную и натянутую, как струна, ситуацию перед прыжком в атаку. Хазарин весело фыркнул. Вечернее развлечение оборачивалось фарсом. Пожалуй, он не будет убивать мальчишку, а просто лишит его силы и продаст каким-нибудь индусам или арабам для опытов. Пусть изучают червяка. Пожалуй, можно приступать. Взмах руки, и гудящий бледно-сиреневый диск понесся в сторону Назарова. Для разминки полезно. Пусть отбивается щенок, заодно вскрывая свои слабые стороны в защитном поле, а он, Хазарин, подготовит свое коронное плетение. Как и ожидалось, крутящееся колесо не принесло вреда мальчишке. Рассыпавшись искрами по земле, оно потухло. Что-то совсем темно стало. Задрав голову, Хазарин нахмурился. Тяжелые тучи, которых до сих пор не было на небе, заволокли небо, закрыли серп восходящей луны и, погромыхивая, скопились над пустырем. Странное и непонятное поведение стихии. Что ж, затягивать не стоит. Крикнув даосам помощникам, чтобы они были наготове, Хазарин распаковал скрипт перунов огонь. Треснули электрические разряды, запахло озоном, и по ногам ощутимо повеяло холодом. Невидимая глазу смерть, катящимся клубком убийственного мороза, полетела навстречу одинокой фигуре. Одновременно с ним один из даосов бросил лед, чтобы сдвоенный удар принес нужный результат. Казалось, еще чуть-чуть, и страшная сила сломает защитный барьер, превратит щенка в глыбу синевато-прозрачного льда, заморозит всю вокруг, не дав ни единого шанса никому из прячущихся за вывалами земли экскаваторам выжить. Жалобно хрустнуло, пронзительно зазвенело порванной струной, меняя октавы, и яркое солнце посреди ночи растопило катящуюся ледяную стену. Даосы от неожиданности вскрикнули. Их заготовки рассыпались в прах, обжигая руки и аурные поля, начисто снося все силовые щиты и кроша охранные амулеты. Один из них, не удержавшись, упал на колени и завыл, баюкая почерневшие пальцы. Плетение льда не смогло помочь конструкции, построенной волхвом, на полпути превратившись в жалкую водяную струю, зашипевшую и растаявшую в воздухе. А вот часть ударного заклятия обогнула щит, выставленный Назаровым, и достиг бульдозера. Со звоном лопнули траки, гусеницы сползли на землю с тяжким грохотом. Хазарин, не теряя ни минуты, стал напитывать новую конструкцию в виде шестеренки, готовый размолотить защиту мальчишки. Судя по дрожащим оранжево-зеленым всполохам по контуру и разлетающимся раскаленным искрам по пустырю, она прекрасно выдержала две атаки. «Призови демона!» — завыл тонким голосом даос с обожженными пальцами. «Хорошая идея!» мелькнула мысль у волхва, занятого конструктом нового ударного заклинания. «Мальчишка не работает в астральном поле, и есть шанс блокировать его действие вызовом демона, который выключит все подпитывающие контуры, сомнет и уничтожит любую активную защиту. Только надо правильным и доступным языком объяснить древнему уроду, что и как делать. А вообще шустро паренек разобрался с желтолицами, те и не поняли, какую пакость им подложили». Даосы к его раздражению перестали что-либо соображать. Они бросились в разные стороны, и пустырь мгновенно окутался разноцветием вспышек и грохотом атакующих скриптов. Какие-то драконы, извивающиеся в фиолетовой плети, огонь, ледяные стрелы — все смешалось в хаосе боя. Черт бы их побрал, что происходит? Только сейчас Хазарин увидел каких-то людей, вставших напротив даосов и поливающих их из автоматического оружия. Вот и охрана волхва. Один-то уж точно. Двое других — обыкновенные бойцы. Но почему они успешно отражают все атакующие скрипты? Какие-то необыкновенные амулеты, судя по ломаным контурам аур, причудливо связанные в монолитную защитную линию. Между тем грозная стихия, нависшая над головами, ворчливо громыхнула, осветив вспышками молнии развороченный пустырь. Никита ощутил, как мощь тысячи природных электростанций, совмещаясь с его силой, буквально материализовалась из воздуха ярко-красными щупальцами, тянущимися в сторону Хазарина. Меняя на ходу спектр цвета, они атаковали одинокую фигуру. Машина обиженно взвыла и взорвалась, рассыпавшись раскаленными кусками металла по пустырю. Ломакин сделал еще один шаг вперед, уже с трудом латая защитную сферу. Он не понимал, откуда у Назарова такая неиссякаемая энергия. Ему показалось, что мальчишка каким-то образом установил связь с чертогами, и нити, что спускались с высоты, перекачивали в него чудовищную мощь силы. Какие нити? Целые жгуты кабелей, наполненных золотисто-зелеными искрами. Мириадами искр. Как такое может быть? Как можно беспрестанно, без передышки, лупить разнородными стихиями, атакуя из-под земли связывающими плетениями, с воздуха, концентрируя мощь природной энергии, огнем, порождая невыносимо жгучие и проникающие уколы? Сосредоточившись на своем внутреннем взоре, он мгновенно вошел в астральное поле и послал короткий приказ своему демону, которого приручил с помощью методик ламы Горжапа. Хотя оставалось сомнение, что этот своенравный и обидчивый инфернальный союзник полностью подпал под влияние Хазарина. Сейчас же противник был беззащитен, не ожидая удара с глубокого тыла. Вот так и приходят незваные гости, с черного хода ломая все преграды и отключая сигнализацию. Демон, получив наказ, взвыл от радости и рванулся к своей жертве, раскидывая плотные сгустки чьих-то душ по сторонам. Оказалось, не все так просто. Желая с размаху влететь в алое пятно, окутывавшее энергетическое поле Никиты, демон наткнулся на какую-то защиту, обиженно рыкнул, потирая ушибленный лоб. Пришлось просканировать весь кокон мальчишки. «Ба, да там кольчуга! Вот это сюрприз, причем неприятный! Неужели княжна Меншикова берегиня? Каков великий князь Шельма! Да последний удержал в тайне ранг старшей дочери!» Пришлось на какое-то мгновение отвлечься от хнычущего демона. На Хазарина надвигался паровой каток, дымящийся от перегретой земли. Скручивая в рулет травяной дерн вместе с грунтом, он стремительно разрастался, и китайские помощники в страхе перед взбесившейся стихией прыснули в разные стороны. Если у мальчишки идет постоянная подпитка силы извне, Хазарину долго не продержаться. Нужно что-то решать. И кардинально. Шелестящий в сгустившихся сумерках пласт земли пронесся рядом, но не успел мужчина послать в сторону Назарова вихрь огненных клинков. Страшный удар в грудь бросил его в канаву, появившуюся после парового катка. Слетела защита. Мозг Хазарина лихорадочно анализировал ситуацию. Энергетический кокон нарушен, подпитка прервана, амулеты разряжены. Хреново, сейчас меня убьют. Но каков этот Барчук, так лихо уделал меня. Ну все, с трудом устояв на ногах после мощного подземного толчка и не выдержав созерцания взбесившихся стихий на одном маленьком пятачке, Савчук кинул дымовую шашку. Как только Хазарин застыл на одном месте, капитан рванул в его сторону. «Горох, держи даосов, не дай им подойти к парню!» Пустырь заволокло густым дымом, в котором причудливо засверкали невидимые обычному человеческому глазу молнии, хлысты, звездочки и узкие остроконечные пики, летящие друг в друга. «Есть, командир!» Горох со стервенением выхватил букет и, прячась за вывалами земли, короткими перебежками стал сближаться с китайцами, все еще занятыми войной с Мишиным. Старший волхв увлеченно кидал свои магические штучки, но по его лицу уже было видно, силы на исходе. Даосы тоже не блистали жизнерадостностью. Шла вялая перестрелка. Букет прострекотал короткой очередью, китайские маги заинтересовались новой проблемой. Сразу две шипастые молнии врезались в грудь бойца. Бриз включил активную защиту, генерируя щит по контру. «Хватаем мага и валим отсюда!» — заорал кашля Савчук, сближаясь с Никитой, который тоже мчался к лежащему Хазарину. «Потом его прикончишь, если есть желание. Ну уже, прапорщик, шевели булками, чего остановился?» Он слишком поздно заметил жуткую фигуру, сотканную из тысяч рваных клочков тьмы. Нависнув над пустырем, эта инфернальная нежить, напитавшаяся душами доверчивых людей и глупых магов, гулявших по астралу без должного внимания, обрушилась на Никиту, полностью поглотив его. Небеса раскололись от гневного грохота. Перун бесновался на своем троне, не понимая, почему прервалась алая ниточка, связавшая его однажды с могучим иерархом. Сухие молнии стали бить по пустырю, разгоняя вопящих от страха даосов. «Где мальчишка?» — заорал Савчук, подбежавшим к нему волхву и гороху. «Не знаю». Мишин трясло от увиденного. «Это что-то непонятное. Назаров находится внутри его кокона, но я не могу прорвать защиту». Земля качнулась в припадке ярости, и половина города погрузилась во тьму. Где-то за складами завыли сирены полицейских машин, бликуя фиолетовыми огнями по крышам складов. «Уходим!» — выдергивая из-под завала безжизненное тело Хазарина, заорал Савчук. «Горох, помоги мне с другого края. Колдун, наложи на колдуна браслеты. Надо торопиться. Если мы не успеем до самого близкого портала, нам всем хана». «А Назаров?» — оторопил Волхв. «Он мах!» — снова заорал капитан, волоча Хазарина на своем правом плече. «Ничего с ним не случится. Никита сильный мужик, вывернется». Хазарин со стоном зашевелился, и Савчук, не найдя ничего лучшего, сильным ударом по нужной точке вырубил мага, отправив его в беспамятство. А теперь ходу, пока враг не очнулся и не наделал бед. Один за другим даосы, очнувшись от магических ударов, со страхом смотрели на беззвучный столб рукотворного смерча, крутящийся на одном месте. От него разило такой дикой необузданной мощью первобытного страха, что оставшимся на пустыре китайцам захотелось поскорее покинуть это место. Двое, не сговариваясь, бросились по единственной дороге обратно в город. Последний даос, оглянувшись по сторонам, не заметил больше никого, кто мог бы ему помешать. Он на подгибающихся ногах приблизился к инфернальному смерчу. Если бы за ним кто-то смотрел со стороны, ему бы показалось, что даос кого-то или что-то ждет. На самом деле, через несколько минут на пустырь въехали два тяжелых внедорожника с потушенными фарами. Даос тяжело вздохнул и решительно шагнул в мутную воронку, чтобы мгновение спустя выйти из нее с человеком, висящим на его плече.